Глава 26. В других обстоятельствах, полагаю, показалось бы странным, что я, Лу Кларк, девушка, которая на протяжении 20 лет редко уезжала дальше пары километров от родного города, менее чем за неделю летит в третью страну. Но я собрала вещи со стремительностью стюардессы, взяв только самое необходимое. Трина бегала вокруг и молча подавала все, что, по ее мнению, могло мне понадобиться, а затем мы спустились вниз. На полпути мы остановились. Мама и папа с угрожающим видом стояли в прихожей, как в юности, когда мы пробирались в дом ночью после вечеринки. «Что происходит?» Мама смотрела на мой чемоданчик. Трина загородила меня. «Лу летит в Швейцарию», — сообщила она. «И ей пора выходить. Остался всего один рейс». Мы уже собирались идти дальше, когда мама шагнула вперед. «Нет». Ее губы были непривычно поджаты, руки неуклюже скрещены на груди. «Я серьезно. Я не хочу, чтобы ты в этом участвовала. Если это то, что я думаю, мой ответ — нет». «Но...» — обернувшись на меня, начала Трина. «Нет». — повторила мама с непривычным металлом в голосе. «Никаких «но». Я думала об этом, обо всем, что ты нам рассказала. Это неправильно, аморально. И если ты впутаешься в это и будешь участвовать в самоубийстве, тебя ждут неприятности». «Мама права», — поддакнул отец. «Тебя покажут в новостях. Это может изменить всю твою жизнь, Лу. Собеседование в колледже — все. С криминальным прошлым ты никогда не получишь диплом колледжа или хорошую работу, или...» «Он просит ее приехать. Она не может отказать», — перебила Трина. «Нет, может. Она отдала 6 месяцев жизни этой семье. И много же радости ей это принесло, судя по положению вещей. Много же радости это принесло нашей семье, в двери которой стучатся журналисты. А соседи считают, что мы замешаны в каких-то махинациях с пособием по безработице. У нее, наконец, появилась возможность позаботиться о себе. А они хотят, чтобы она явилась в это ужасное место в Швейцарии и участвовала бог весть в чем. Ну уж нет, нет, Луиза!» «Но она должна ехать», — настаивала Трина. «Нет, не должна. Она сделала достаточно. Она сама сказала вчера вечером, что сделала все, что смогла», — покачала головой мама. «Как бы тренеры не собирались испортить себе жизнь, сделав это со своим сыном, я не хочу, чтобы Луиза участвовала. Я не хочу, чтобы она разрушила свою жизнь». «Полагаю, я в состоянии решить сама», — заметила я. «Не уверена. Это твой друг, Луиза, молодой человек, у которого впереди вся жизнь. Ты не можешь в этом участвовать. Я в шоке, что тебе вообще пришло в голову». Голос матери стал непривычно жестким. «Я растила тебя не для того, чтобы лишать людей жизни. Ты помогла бы дедушке покончить с собой? Может, нам отправить его в Дигнитас?» «Дедушка, другое дело». «Нет, не другое. Он не может делать то же, что раньше. Но его жизнь бесценна, как и жизнь Уилла». «Это не мне решать, мама, а Уиллу. Весь смысл в том, чтобы поддержать его». «Поддержать Уилла? В жизни не слышала подобной чуши. Ты ребенок, Луиза. Ты ничего не видела. Ничего не делала, и ты понятия не имеешь, как это на тебе отразится. Ради Христа, как ты сможешь спать по ночам, если поможешь ему пройти через это? Ты поможешь человеку умереть. Ты вообще понимаешь, о чем речь? Ты поможешь Уиллу, этому милому, умному молодому человеку, умереть?» «Я буду спать по ночам, потому что верю, что Уилл знает, что для него правильно. И потому что для него самое ужасное — утратить способность принимать решения, стать совершенно беспомощным». Я посмотрела на родителей, пытаясь объяснить им. «Я не ребенок, Я люблю его. Я люблю его и не должна бросать одного. И мне невыносимо быть здесь и не знать, что... Что он... Я сглотнула. Так что мой ответ — да, я еду. Мне не нужна ваша забота или понимание. Как-нибудь обойдусь. Но я еду в Швейцарию, что бы вы ни говорили. В маленькой прихожей воцарилась тишина. Мама смотрела на меня, как на чужую. Я шагнула к ней в надежде, что она поймет, но она отступила. «Мама, я в долгу перед Уиллом. Я должна поехать. Кто, по-твоему, заставил меня подать заявление в колледж? Кто, по-твоему, вдохновил меня развиваться, путешествовать, стремиться к большему? Кто изменил мое отношение к миру и даже к себе самой? Уилл. За последние 6 месяцев я сделала больше, жила больше, чем за предыдущие 27 лет. Так что если он хочет, чтобы я приехала в Швейцарию, я поеду. Чем бы это ни кончилось». Повисла недолгая пауза. «Она совсем как тетя Лили», — тихо произнес отец. Мы все стояли и смотрели друг на друга. Папа и Трина переглядывались, как будто ждали, кто сделает первый шаг. «Если ты поедешь, Луиза», — нарушила молчание мама, — «можешь не возвращаться». Слова падали из ее рта, словно камушки. Я в шоке уставилась на мать. Она не отвела глаз, напряженно наблюдая за моей реакцией. Казалось, между нами встала стена, о которой я никогда не подозревала. «Мама, я серьезно. Это все равно, что убийство». «Джози!» «Да, Бернард, я не могу в этом участвовать». Помню, как я отстраненно подумала, что никогда не видела Катрину такой неуверенной. Я заметила, как папа коснулся маминой руки, но не поняла, в качестве упрека или поддержки. В голове стало пусто. Почти не осознавая, что делаю, я медленно спустилась по лестнице и прошла мимо родителей к передней двери. Через мгновение сестра последовала за мной. Уголки папиного рта опустились, как будто он пытался сдержаться. Затем он повернулся к маме и положил руку ей на плечо. Он всматривался в ее лицо, и она как будто заранее знала, что он скажет. Папа бросил Трине ключи от машины. Она поймала их одной рукой. «Держи», — сказал он. «Выйдите в заднюю дверь через сад, миссис Догерти, и возьмите фургон. В фургоне вас не заметят. Если отправитесь прямо сейчас, и пробки не слишком большие, должны успеть». «Ты не в курсе, что теперь будет?» — спросила Катрина. Летя по автостраде, она покосилась на меня. «Нет». Я не могла долго смотреть на нее, рылась в сумочке, пытаясь сообразить, не забыла ли что-нибудь. В голове звучал голос миссис Трейнер. «Луиза, вы не могли бы приехать?» «Я знаю, у нас есть определенные разногласия, но приезжайте немедленно. Это очень важно». «Черт, никогда не видела маму такой!» — продолжила Трина. «Паспорт, бумажник, ключи?» «Ключи. Зачем? У меня больше нет дома». Катрина снова покосилась на меня. «Ну да, она взбесилась, но это из-за шока. Ты же знаешь, рано или поздно она успокоится. В смысле, когда я вернулась домой и призналась, что залетела, я думала, мама никогда больше не станет со мной разговаривать. Но ей понадобилось всего... сколько? 2 дня, чтобы успокоиться». Я слушала ее болтовню краем уха, но не обращала внимания. Я ни на чем не могла сосредоточиться. Мои нервные окончания словно ожили и гудели от предвкушения. Я увижу Уилла. Как бы то ни было, я его увижу. Я почти физически чувствовала, как расстояние между нами сокращается, словно мы 2 конца невидимой резиновой ленты. «Трина?» «Да?» «Я не должна опоздать на рейс», — заявила я. «Моя сестра — сама решимость. Мы объезжали пробки по обочине, мчались по правой полосе, превышали скорость и искали по радио сообщения о ситуации на дорогах, пока, наконец, не увидели аэропорт. Трина со скрежетом затормозила, и я была уже на полпути, когда услышала ее. «Эй! У!» «Прости». Я обернулась и подбежала к ней. Она обняла меня. Очень крепко. «Ты поступаешь правильно», — сказала она. Казалось, она готова расплакаться. «А теперь вали отсюда. Если у меня отберут права, а ты все равно опоздаешь на свой чертов самолет, я никогда больше не стану с тобой разговаривать». Я не обернулась. Я бежала всю дорогу до стойки Swiss Air и только с третьей попытки назвала свое имя, чтобы забрать билеты. В Цюрих я прибыла незадолго до полуночи. Учитывая поздний час, миссис Трейнер, как и обещала, забронировала мне номер в гостинице аэропорта и пообещала прислать машину в 9 утра. Я думала, что не засну, но заснула странным, тяжелым и беспокойным сном и проснулась в 7 утра, не представляя, где нахожусь. Я сонно смотрела на незнакомую комнату. Тяжелые бордовые занавески, надежно отсекающие солнечный свет. Большой телевизор с плоским экраном. Чемоданчик, который я даже не потрудилась разобрать. Я взглянула на часы. Было чуть больше 7 по швейцарскому времени. Когда я поняла, где нахожусь, у меня внезапно скрутило живот от страха. Я выбралась из кровати как раз вовремя, чтобы меня стошнило в маленькой ванной. Я села на плиточный пол, волосы прилипли ко лбу, щека прижалась к холодному фаянсу. В голове звучал голос матери. Ее возражение, ее темный страх закрался мне в сердце. Я не готова. Я не хочу еще раз проиграть. Я не хочу смотреть, как Уилл умирает. Вслух застонав, я приподнялась, и меня снова стошнило. Я не могла есть. Я с трудом проглотила чашку черного кофе, приняла душ и оделась. На часах было 8. Я смотрела на бледно-зеленое платье, которое бросила в чемодан вчера вечером, и гадала, будет ли оно уместно. Все придут в черном. Не следует ли мне надеть нечто более яркое и живое, вроде того красного платья, которое нравилось Уиллу? Зачем миссис Трейнер вызвала меня? Я проверила мобильный телефон. Быть может, позвонить Катрине? Дома сейчас 7 утра. Но она, наверное, одевает Томаса, а разговора с мамой я не вынесу. Я подкрасилась и села у окна. Минуты медленно текли мимо. В жизни не чувствовала себя такой одинокой. Когда находиться в маленькой комнате стало невыносимо, я побросала последние вещи в сумку и вышла. Куплю газету и подожду в холле. Все лучше, чем сидеть в тишине в своем номере или в душной темноте смотреть новости по спутниковому каналу. Проходя мимо стойки администратора, я заметила компьютер, благоразумно расположенный в углу. На нем висела табличка: «Для наших гостей. Спросите администратора». «Можно воспользоваться?» — спросила я администратора. Она кивнула, и я купила жетон на 1 час. Внезапно мне стало ясно, с кем я хочу поговорить. Я нутром чуяла, что он в сети, несмотря на ранний час. Я зашла в чат и напечатала сообщение. «Ричи, ты здесь?» «Доброе утро, пчелка. Ты сегодня с позаранку». Помедлив всего мгновение, я напечатала: «Меня ждет самый странный день в моей жизни. Я в Швейцарии». Он знал, что это значит. Все на форуме знали, что это значит. О клинике велись многочисленные жаркие споры. Я напечатала: «Мне страшно». «Тогда почему ты здесь?» «Потому что не могла иначе. Он меня попросил. Я в отеле. Скоро поеду к нему». Я помедлила и добавила: «Не представляю, как закончится этот день». «Бедная пчелка». «Что мне сказать ему?» Как заставить его передумать?» Ричи ответил не сразу. Слова появлялись на экране медленнее, чем обычно, как будто он подбирал их с особой осторожностью. «Если он в Швейцарии, пчелка, вряд ли он передумает». В горле встал огромный комок, и я сглотнула. Ричи продолжал печатать. «Это не мой выбор. И не выбор большинства обитателей форума. Мне нравится моя жизнь, хотя я выбрал бы другую. Но я прекрасно понимаю, почему с твоего друга довольна. ФЗ не понять, насколько утомительно вести подобную жизнь. Если он решился, если он правда видит будущее только в мрачном свете, наверное, лучшее, что можно сделать, просто быть рядом. Ты не обязана одобрять его выбор, но ты должна быть рядом». Я осознала, что затаила дыхание. «Желаю удачи, пчелка. И навести меня, когда все закончится. Возможно, тебя ждут проблемы. В любом случае, я буду рад такому другу, как ты». Мои пальцы замерли на клавиатуре. Я напечатала: «Навещу». А затем администратор сообщила, что за мной приехала машина. Не знаю, что я ожидала увидеть. Возможно, белое здание рядом с озером или заснеженными горными вершинами. Возможно, мраморный больничный фасад с золочёной табличкой на стене. Чего я не ожидала, так это промышленной зоны и совершенно обычного дома в окружении фабрик. И, как ни странно, футбольного стадиона. Я прошла по деревянному настилу мимо пруда с золотыми рыбками и оказалась внутри. Женщина, открывшая дверь, сразу поняла, кого я ищу. «Он здесь. Проводить вас?» Я застыла. Посмотрела на закрытую дверь, странно похожую на дверь флигеля Уилла, у которой я стояла много месяцев назад, и перевела дыхание. И кивнула. Я увидела кровать, прежде чем увидела его. Красное дерево главенствовало в комнате. Старомодное одеяло и подушки в цветочек казались странно неуместными. На одной стороне кровати сидел мистер Трейнер, на другой — миссис Трейнер. Она была бледной, как привидение, и встала при виде меня. Луиза. Джорджина сидела в деревянном кресле в углу, согнувшись пополам и стиснув руки, словно в молитве. Она подняла взгляд, когда я вошла. Ее глаза покраснели от горя, под ними залегли тени, и мое сердце сжалось от сочувствия к ней. Как бы я поступила, если бы Катрина настаивала на своем праве сделать то же самое? Комната была просторной и воздушной, как в загородном доме высшего класса. На плиточном полу лежали дорогие ковры, в дальнем конце стоял диван, с которого был виден маленький сад. Я не знала, что сказать. Это было настолько нелепое, обыденное зрелище. Они сидели втроем на кровати, словно решали, какие достопримечательности посмотреть сегодня. Я повернулась к кровати. «Ну что?» — спросила я, не снимая сумки с плеча. «Полагаю, обслуживание номеров здесь паршивое». Наши с Уиллом взгляды встретились, и, несмотря ни на что, несмотря на все мои страхи, на то, что меня дважды стошнило, на то, что я словно год не спала, внезапно я испытала радость. Нет, не радость облегчения. Как будто я вырезала болезненную, ноющую часть себя и выбросила. И тогда он улыбнулся. Его улыбка была чарующей, медленной, полной узнавания. Поразительно. Но я улыбнулась в ответ. «Красивая комната», — сообщила я и немедленно осознала идиотизм своего замечания. Джорджина Трейнер закрыла глаза, и я покраснела. «Я хочу поговорить с Лу. Уилл повернулся к матери. «Вы не против?» Миссис Трейнер попыталась улыбнуться. В ее взгляде читалось столько чувств. Облегчение, благодарность, легкое возмущение от того, что ее выгоняют на несколько минут. Возможно, даже слабая надежда, что мое появление что-нибудь означает, и судьба ее сына еще может свернуть с протаренной колеи. «Конечно». Миссис Трейнер прошла мимо меня в коридор, и когда я шагнула в сторону, чтобы пропустить ее, протянула руку и легонько коснулась моего плеча. Наши взгляды встретились, и ее взгляд смягчился, так что на мгновение она стала выглядеть совсем другим человеком. А затем она отвернулась. «Идем, Джорджина», — сказала она, когда ее дочь даже не пошевелилась. Джорджина медленно встала и молча вышла, всей спиной выражая протест. И мы остались вдвоем. Уилл полусидел в кровати, благодаря чему мог смотреть в окно слева от себя, где фонтанчик в маленьком саду весело пускал под настил струйку прозрачной воды. На стене висела репродукция георгинов в уродливой рамке. Помню, я подумала, что это не самое достойное зрелище для последних часов жизни. «Итак, ты не будешь...» «Я не буду уговаривать тебя передумать. Если ты здесь, значит, принимаешь мой выбор. Впервые после несчастного случая я контролирую происходящее». «Знаю». Вот и все. Он это знал. И я знала. Мне больше нечего было делать. Да чего же сложно ничего не говорить, когда каждый атом вашего тела молит об обратном. Я всю дорогу из аэропорта тренировалась молчать, и все равно это было невыносимо. Я кивнула. Когда я, наконец, заговорила, мой голос был тихим и сломленным. Я сказала единственное, что казалось безопасным. «Я скучала по тебе». Уилл заметно расслабился. «Подойди ко мне». Я помедлила, и он добавил: «Пожалуйста, подойди, сядь на кровать рядом со мной». Я осознала, что на его лице написано неподдельное облегчение. Он так рад меня видеть, что не в силах выразить словами. И я сказала себе, что этого должно быть достаточно. Я сделаю то, о чем он меня просил. Этого должно быть достаточно. Я легла на кровать и обняла его. Положила голову ему на грудь, впитывая ее движение всем телом. Я ощущала слабое прикосновение пальцев Уилла к спине, его теплое дыхание в своих волосах. Я закрыла глаза, вдыхая его запах, все тот же дорогой запах кедра, несмотря на безликую свежесть комнаты со слабым тревожным привкусом дезинфицирующего средства. Я пыталась ни о чем не думать, просто быть. Пыталась раствориться в любимом человеке, но всегда запечатлеть в себе оставшиеся минуты. И молчала. А затем он заговорил. Мы были так близко, что его голос словно завибрировал во мне. «Эй, Кларк», — позвал он, — «расскажи мне что-нибудь хорошее». Я уставилась в окно на ярко-голубое швейцарское небо и рассказала ему историю двух людей. Двух людей, которые не должны были встретиться и которые не слишком нравились друг другу поначалу, но со временем обнаружили, что понимают друг друга лучше всех на свете. Я рассказала ему о приключениях, которые они пережили, о краях, в которых они побывали, о картинах, которые я даже не предполагала увидеть. Я соткала в воздухе лазурное небо и радужное море. Вечера, наполненные смехом и глупыми шутками. Нарисовала мир, далекий от швейцарской промышленной зоны. Мир, в котором он оставался тем, кем хотел быть. Нарисовала мир, который он сотворил для меня, полный чудес и возможностей. Я дала понять, что он исцелил мою душу, сам того не подозревая, и уже поэтому я буду вечно ему благодарна. Я говорила и знала, что это самые важные слова в моей жизни, и нужно говорить искренне, не проповедовать, не пытаться переубедить, а уважать желание Уилла. Я рассказала ему кое-что хорошее. Время замедлилось и остановилось. Нас было всего двое. Я бормотала в пустой, залитой солнцем комнате. Уилл говорил мало. Он не отвечал, не добавлял сухих замечаний, не насмехался. Время от времени он кивал, прижавшись головой к моей, и бормотал или тихо хмыкал от удовольствия при очередном приятном воспоминании. «Это были лучшие 6 месяцев в моей жизни», — сказала я. Повисло долгое молчание. «Ты не поверишь, Кларк, но в моей тоже». И в этот миг мое сердце разбилось. Я сморщилась, потеряла самообладание. Горе затопило меня. Я вцепилась в Уилла и перестала беспокоиться, что он почувствует содрогание моего рыдающего тела. Горе поглотило меня, терзало мое сердце, внутренности и голову, тащило на дно, и это было невыносимо. Я правда думала, что не вынесу этого. «Не надо, Кларк», — пробормотал он. Его губы коснулись моих волос. «Пожалуйста, не надо. Посмотри на меня». Я зажмурилась и покачала головой. «Посмотри на меня. Пожалуйста». Я не могла. «Ты злишься. Пожалуйста. Я не хочу причинять тебе боль или заставлять тебя...» «Нет», — снова покачала я головой. «Дело не в этом. Я не хочу...» Я прижималась щекой к его груди. «Не хочу, чтобы мое несчастное пятнистое лицо стало последним, что ты видел». «Ты так и не поняла, Кларк». По его голосу было ясно, что он улыбается. «Это не тебе решать». Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя. Я высморкалась, глубоко вдохнула и выдохнула. Наконец я приподнялась на локте и посмотрела на Уилла. Его глаза, всегда напряженные и несчастные, выглядели непривычно ясными и безмятежными. «Ты очень красивая». «Смешно». «Иди сюда», — сказал он, — «как можно ближе ко мне». Я снова легла лицом к нему, потом услышала тиканье часов над дверью и внезапно ощутила, что время на исходе. Я взяла его руку и обернула вокруг себя, тесно переплелась с ним руками и ногами. Взяла его ладонь, более сильную, и вложила в свои пальцы, ощутив пожатие и поцеловав костяшки его пальцев. Его тело стало таким знакомым. Я знала его, как никогда не знала тело Патрика. Его сильные и уязвимые стороны, его шрамы и запахи. Я поднесла лицо так близко, что черты его лица расплылись, и я начала растворяться в них. Гладила его волосы, кожу, лоб кончиками пальцев. Слезы безудержно катились по моим щекам. Я прижималась носом к его носу, и все это время он молча наблюдал за мной, внимательно изучал меня, как будто хотел запечатлеть каждый атом. Он уже отступал, прятался там, где я не могла до него дотянуться. Я поцеловала его, пытаясь вернуть. Я поцеловала его и застыла, прижавшись губами к губам, так что наше дыхание смешалось, и слезы из моих глаз стали солью на его коже. И я сказала себе, что крошечные частички его станут крошечными частичками меня, поглощенные, живые, вечные. Я хотела полностью прижаться к нему, хотела внушить ему что-то, хотела влить в него свою любовь к жизни и заставить жить дальше. Я осознала, что боюсь жить без него. «Почему ты вправе разрушить мою жизнь?» — хотелось спросить мне. «Почему я должна молчать насчет твоей?» Но я обещала. И я просто обнимала его, Уилла Трейнера, бывшего вундеркинда из Сити, бывшего искусного ныряльщика, спортсмена, путешественника, любовника. Я крепко обнимала его и молчала, мысленно твердя, что он любим. И как сильно любим. Не знаю, сколько времени мы так лежали. Я смутно осознавала, что снаружи тихо переговариваются, шаркают обувью. Где-то вдали звонит церковный колокол. Наконец я ощутила, как Уилл протяжно выдохнул, почти содрогнулся и откинул голову всего на дюйм, чтобы мы видели друг друга отчетливо. Я заморгала, глядя на него. Он чуть улыбнулся мне, почти виновато. «Кларк», — тихо произнес он, — «тебя не затруднит позвать моих родителей?»